Совет. Понять желания персонажей. История становится короткой или длинной, многосерийной, в зависимости от масштабов желания персонажа и препятствий на пути к нему. Если вы хотите рассказать историю героя, который любит готовить из продуктов, купленных в магазине по дороге домой, подойдет формат короткого рассказа. Приготовление пищи для снятия стресса — небольшое желание из повседневной жизни. С другой стороны, если это история о персонаже, который мечтает стать лучшим шеф-поваром и достигает своей мечты, то многосерийное повествование будет более уместным. Что определяет желание персонажа, так это препятствие, мешающее герою достичь цели. Представим, что персонаж хочет побыстрее уйти с работы, чтобы купить продукты и приготовить еду, а в процессе снять стресс. Внезапно он вынужден работать сверхурочно, или супермаркет закрывается слишком рано, или же герой спешит в круглосуточный магазин, но все необходимые ингредиенты уже распроданы. Персонаж разочаруется, потому что цель станет труднодостижимой. Если же после разочарования он, в конце концов, получит то, что хочет, то испытает еще больше радости. Однако, если вы создадите подобные препятствия персонажу, мечтающему стать лучшим шеф-поваром в мире, ваша история станет скучной. Чем больше желания чего-либо добиться, тем масштабнее должны быть препятствия. Чем более сопоставимы с точки зрения масштабов желания и препятствия, тем больше энергии приобретает история.